О, Его Величество хорошо справился с этой задачей. Сегодня дворец привлекательнее, чем все башни магии вместе взятые, резюмировала Вероника, с чем Тиа и Сильвия могли лишь согласиться. Обыкновенный чистенький дворец трансформировался в нечто эпохальное, насыщенное множеством статуй и гирлянд, прибывших неизвестно откуда. Должно быть, Курт Три и вправду лично занимался этим вопросом. Топ, топ, топ. Итак, трое людей неторопливо направлялись к специальному залу, где уже собрались все приглашенные. Шаг, еще один шаг. Словно наслаждаясь каждым моментом происходящего, который невозможно было испытать дважды в жизни, трое людей шли абсолютно молча. Они чувствовали, как температура их тел передается через ладони их рук, а также могли слышать успокаивающее дыхание друг друга. Наконец, перед ними появилась дверь свадебного зала. «Ну что, идем?» – спросил Теодор, обращаясь к обеим своим невестам. Серебряные волосы, идущие по левую сторону Сильвии, слегка вздрогнули, в то время как шагающая справа Вероника решительно кивнула. Не было необходимости говорить, что их намерения были вполне ясны. Бужу-ух! Использовать руки и магию также не требовалось. Телекинез, сила, подчиняющаяся воле Теодора, толкнула пару больших дверей, после чего раздался приглушенный шум, и взглядом гостей предстала долгожданная троица. Среди присутствующих были только знакомые лица. В конце концов, они решили пригласить лишь самых близких им людей. Среди них был Винс, маг средних лет, у которого в последнее время был весьма напряженный график. Рэндальф, мечник, сменивший свою повседневную одежду на формальный наряд. Титания, высшая эльфийка, которая согласилась задержаться в Милторе. Также присутствовали члены Кватра, распущенного после окончания Северной войны. Уильям и Парагранум в облике девушки. Нет, подождите-ка, Парагранума же, вроде бы, не приглашали. Теодор окинул ее взглядом, на что пара просто пожала плечами. Она использовала свои собственные методы, чтобы быть здесь. Итак, Тиа проигнорировал ее присутствие и продолжил шагать вперед. И вот, вскоре троица прошла мимо гостей и членов семьи, поднявшись на подиум. Ха-ха, когда Теодор увидел это, он не мог не рассмеяться. Наверное, подобные звуки не были допустимы для подобных церемоний, но и обе невесты, и другие гости смеялись, словно понимали и разделяли его реакцию. В конце концов, это было естественно. «Хорошо выглядишь, старший мастер башен». А все было потому, что перед ними стоял Курт Три, на голове которого сегодня не было привычной ему короны. Вероника хмыкнула, а Сильвия была просто смущена, поскольку не знала, что происходит. Теодор думал, что появление короля было попросту абсурдным, а потому спросил: «Ваше Величество, только не говорите мне, если вы не возражаете, я хотел бы провести церемонию вашего бракосочетания». Каковы мысли на этот счет трех мастеров башен? Жених и невесты смотрели друг на друга, но Курт, похоже, не хотел уходить, если бы только не получил прямого отказа. Оглядываясь назад, подобные прецеденты уже случались. Правда, последний раз бракосочетание проводилось королем несколько сотен лет назад. Вот почему троица рассмеялась и без колебаний приняла решение. «Пожалуйста, позаботьтесь о нас». «Да, конечно». Испытывая искреннюю радость из-за того, что ему не отказали, Курт Три с возбужденным выражением лица положил левую руку на свод законов, а правую – на сердце. Это означало искреннее следование как законам, так и сердцу. А затем Курт посерьезнел и начал говорить. Сегодня судьбы трех человек влились в единый и бесконечный поток времени. Они родились с разными именами, в разные дни и жили по-разному. Но пусть с этого дня они всегда будут вместе и вместе встретят свой конец. Завершив официальную часть благословения, Курт Три обратился к первому из троицы. «Ты, герой, ставший на путь магии и своими собственными руками сделавший свое имя, клянешься ли ты любить и заботиться о своих невестах всю оставшуюся жизнь?» «Да, клянусь», положив правую руку на грудь, твердо ответил Теодор Миллер. «Ты, та, в чьих жилах течет кровь дракона, но которая решила жить среди людей. Клянешься ли ты любить и заботиться о своем женихе всю оставшуюся жизнь?» «Да, клянусь», необычайно мягким тоном произнесла Вероника. «Та, кого любил и воспитывал один из самых мудрых людей на земле, клянешься ли ты любить и заботиться о своем женихе всю оставшуюся жизнь?» Не нужно было упоминать, о каком мудреце шла речь. Итак, глаза Сильвии слегка покраснели, и она с секундной задержкой ответила: «Да, я клянусь». Как только клятвы были принесены, Курт закрыл свод законов. пришло время для самого ожидаемого ритуала на свадьбе. Тогда, жених и невесты, пожалуйста, подкрепите свою клятву поцелуем. Пусть это и было всего лишь традицией и не обладало никаким формальным весом, но гостям нравилось смотреть на застенчивого жениха и невесту. Итак, Курт и остальные с улыбкой на лицах уставились на молодоженов. Сильвия, все еще очень восприимчивая к тактильным контактам, была занята охлаждением своей покрасневшей кожи. Однако помимо нее здесь присутствовал еще кое-кто, у кого страсть была в крови. Тя, ах, она вытянула вперед руки и потянула Теодора за талию. Сила была невысокой, но импульс был настолько велик, что Теодор не успел воспротивиться ему и тут же оказался в объятиях Вероники. В одно мгновение губы двух людей соприкоснулись друг с другом, а их дыхание замерло. Это был не церемониальный акт, а поцелуй, который делали лишь те, кто уже долго находится в отношениях. «О, боже, у них действительно все по-настоящему», — рассмеялась Изабелла, увидев невероятный поцелуй Вероники. Завидующие гости мужского пола вздохнули и начали прочищать горло, в то время как Деннис почувствовал облегчение от того, что не стал брать на свадьбу Ля. И вот, спустя почти 10 секунд два человека оторвались друг от друга. «Ху-ху, я хорошо поела», — сказала Вероника, облизывая губы, словно съела что-то вкусное. «Если ты не спешишь, может, сделаем это еще раз? Это, если ты продолжишь колебаться, я продолжу трапезу». Это была явная провокация, а потому Теодор понял смысл слов Вероники и повернулся к Сильвии. Девушке едва удавалось поддерживать свое храброе состояние, а потому Теа улыбнулся, провел рукой по ее щеке, а затем поцеловал. Он не использовал язык, как в случае с Вероникой, но поцелуй длился долго. Однако даже это заставило Сильвию перестать дышать, а когда поцелуй закончился, притихшие гости подняли руки и зааплодировали. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Весь дворец наполнился звуком аплодисментов. А затем троица встала друг возле друга и поклонились людям, которые пришли на их свадьбу. Официальная часть свадебной церемонии была завершена, а потому Теодор взял за руки своих невест и повел их по красной дорожке. Вероника, Сильвия. Две девушки тут же повернулись на его зов, отчего Теа рассмеялся и притянул их к себе поближе. Что? Вероника вела себя игриво, в то время как Сильвия сильно смущалась. И вот, с двумя прекрасными невестами об руку, величайший маг материального мира с гордостью провозгласил: «Теперь мы можем пойти куда угодно и делать что угодно. Я дам вам все, чего бы вы ни пожелали. Он покажет им все самые прекрасные пейзажи и подарит любые сокровища». Человек, обладающий практически безграничной силой, впервые за все время пообещал себе, что иногда может действовать и в собственных интересах. Итак, глядя на округлившиеся глаза своих жен, Теодор рассмеялся и проговорил: «А теперь давайте отправимся в наш медовый месяц. Пришло время насладиться весной, которая могла больше никогда уже и не прийти». Глава 384. Свадьба столетия. Часть 5. Шу-у-ух. Каждый раз, когда на песчаный пляж накатывала очередная волна, на побережье образовывалось настоящее облако пены. По сторонам то и дело разбрызгивались капельки воды, а солнечный свет проникал даже сквозь небольшие перистые облака. Аквамариновое море было настолько красивым, что его попросту невозможно было описать словами. Такой была привлекательность другой страны. Это был Перис, мимо которого проходили все корабли прибрежного королевства Салдун. Это был город с самым красивым пляжем на континенте. Во время гражданской войны, случившейся несколько лет назад, этот пейзаж был мало кому известен, однако за несколько лет многое изменилось. Итак, глядя на это умиротворяющее зрелище, Теа поднес к губам небольшой бокал, а спустя мгновение по его пищеводу побежала освежающая жидкость со вкусом лайма. Это хорошо. Теодору не нравился горьковатый вкус алкоголя, однако конкретно этот напиток пришелся ему по душе. Правда, я знаю, как такое делается. Если захочешь выпить, когда мы вернемся домой, просто скажи мне об этом, усмехнулась Вероника, подняв аналогичный бокал. Что, Ника, ты умеешь делать коктейли? Это мое маленькое хобби. Разве ты не знаешь, какой у меня темперамент? Мне тяжело напиться, а потому я употребляю алкоголь часто и много. Мало кто знает об этом, но существуют кое-какие коктейли, которые придумала я сама. Возможно, из-за преимущественного употребления спиртного вместе с пищей, многие люди не знали, что для организма алкоголь является смертельно токсическим веществом. Кровь дракона, разрушающая все виды ядов благодаря своему врожденному иммунитету, не могла пропустить и этот ингредиент. Однако, не принимая во внимание этот факт, данная история была весьма необычной. Вероника пила больше всех, потому что не могла напиться. Рассмеявшись про себя, но никак этого не показав внешне, Тео посмотрел на Сильвию. Ик, он был обеспокоен тем, что раскрасневшаяся Сильвия то и дело икает. «Сильвия, ты в порядке? Может, мне применить очищающее заклинание?» «Ах, ик, нет, я в порядке. Мне хорошо, ик, а заклинание? Потом, ик». Сильвия отличалась от Вероники, выражение лица которой не изменилось даже после десятка таких коктейлей. И вот, несмотря на возможность в любой момент использовать очищающую магию, Сильвия не хотела разрушать эту миролюбивую атмосферу. Ну и, конечно же, она не хотела показаться ребенком. А затем девушка прислонилась к левому плечу Теодора, производя еще более завораживающее впечатление, чем обычно. «Тя», — раздался ее приглушенный мягкий голос. «Со дня свадьбы прошло уже несколько дней. Поначалу молодой человек и девушки действовали несколько застенчиво, но вскоре они полностью познакомились с телами друг друга. И вот, Теодор погладил Сильвию по ее взъерошенным волосам, после чего поцеловал в гладкий лоб. «Что, ты играешь в одиночку? А-а, Ника, а-о». Вероника поцеловала его правое плечо и мочку уха, после чего перешла к губам. Это был ярко выраженный жест привязанности, хорошо видный в лучах дневного света. Было бы стыдно и неловко, если бы кто-то увидел ее столь откровенные действия, но, к счастью, то место, где они сидели, обладало классом люкс. Таким образом, они были единственными в домике, откуда открывался прекрасный вид на море. «Хуа, было бы лучше, если бы мы были одни, но втроем, тоже неплохо. Итак, мы посетили пляж Пириса. Куда дальше?» Оторвавшись от Теодора, спросила Вероника. «Можно остаться здесь еще ненадолго и посмотреть на ночное море, Ик», предложила Сильвия. «Ну, разве ночью мы увидим что-нибудь другое, кроме огней маяка? Если ты хочешь хороший ночной вид, то для этого прекрасно подойдет столица Остина, Эдирна». «Остин, Ик, я думала, что это просто пустыня». Через несколько дней они стали настоящими сестрами, а потому Тиа наблюдал за ними с весьма странными эмоциями. Красный и золотой, синий и серебристый. От индивидуальности до внешнего вида, не было ничего, что делало бы их похожими. Отношения, которые никогда бы не появились без существования Теодора, связались узами брака и сделали двух девушек членами одной семьи. Даже после достижения трансцендентности из жизни можно извлечь еще много уроков. После окончания свадебной церемонии каждый день для них был новым. Тиа чувствовал себя так, будто каждое утро рождался вновь. Вчера они ели блюда из морепродуктов, приготовленные на восточном континенте. Позавчера они посетили торговую набережную в королевстве Андрас. В полном соответствии со своим обещанием, Теодор мог пойти куда угодно и сделать что угодно. Когда они хотели что-то скушать, то отправлялись туда и заказывали именно эту еду. Когда они хотели посетить какое-то место, то моментально перемещались туда, оставляя позади себя целые континенты. Если как следует подумать, это порядком отличается от чтения книг. Если бы прошлый Теодор Миллер, студент-неудачник магической академии, увидел кого-то в таком положении, в каком он был сейчас, он бы только вздохнул. В отличие от тех дней, когда он видел лишь библиотечные книжки, теперь Тиа обладал возможностью увидеть всю красоту этого мира своими собственными глазами. Итак, Тиа поочередно посмотрел на своих двух жен и улыбнулся. «Итак, куда вы хотите?» И Вероника с Сильвией тут же ответили, словно только этого и ждали. «В Билфордскую гавань. Я должна забрать кулон, который мы вчера заказали. Давайте в Эдирну. Сестренка говорит, что ночью Эдирна очень красивая». «Хорошо, тогда, аоп, встаем», — ответил Тиа, поднявшись со своего места и оставив несколько золотых монет в качестве чаевых. Поднявшись, троица оперлась друг на друга и побрела к выходу. А когда они дошли до беломраморной лестницы, им встретилась совершенно неожиданная фигура. Ох, наполовину седая голова и морщинистое лицо отчетливо говорили о глубине прожитых им лет. Его наряд представлял собой смесь восточной и западной одежды, что делало его по-своему уникальным. Впрочем, это было естественно, поскольку данный человек являлся главой семьи, которая переехала с восточного континента в Салдун. «Давно не виделись, господин Бэк». Услышав приветствие Теодора, Бэк Чинмюн на мгновение потерял дар речи, а затем он поклонился и вежливо поздоровался. «Приветствую, сэр Теодор. Не думал, что мы встретимся в таком месте. У вас все хорошо?» Как видите, лучше, чем когда-либо. Ха-ха-ха. Что ж, настоящий герой этого заслуживает. Поскольку никаких новостей о вашем прибытии не было, произнес Чин Мюн и понимающе улыбнулся, думаю, не нужно никому рассказывать о вашем присутствии в этом месте. Пожалуйста, наслаждайтесь отдыхом. Спасибо. Ху-ху. Кстати, еще раз спасибо за то, что обучаете моего сына. Буду с нетерпением ждать наших дальнейших встреч. С этими словами Бэк Чин Мюн снова поклонился и прошел мимо них. Он знал, что вмешиваться в любовные дела молодых людей – не самое лучшее занятие. Но вот, вскоре после ухода Бэк Чин Мюна, возле Теодора произошел настоящий взрыв хохота. Ку-ху-ху, уху-ху-ху, хе-хе-хе, хе-хе-хе. Две девушки, которых Теодор придерживал за талии, звонко рассмеялись. Встреча была слишком внезапной, а поскольку они втроем входили в список лучших магов континента, Чин Мюн наверняка будет помнить эту историю даже по прошествии 10 лет. «Я, это действительно неприлично», – пробормотал Тя, глядя на смеющихся девушек, после чего приказал. Пространственный переход, Белфорт. Было еще много мест, которые они хотели посетить, а время летело с удвоенной скоростью. Тем не менее спешить им было некуда. Их медовый месяц был еще далек от завершения. Так прошло 2 месяца. Это был и не короткий, и не длинный промежуток времени. В небе уже 4 раза появилась полная луна, а Теодор, Сильвия и Вероника продолжали путешествовать по континенту, накапливая бесчисленное количество приятных воспоминаний. Они увидели мерцающее северное сияние. Они почувствовали на своей коже песчаные ветра пустыни и нашли город Мираж. Они бродили под водой и обнаружили вулканический кратер, где проживал Брасмати, и который решила посетить лишь Вероника. В мире было много красивых достопримечательностей, и троица познакомилась с большинством из них. Уже темно, будем возвращаться. Тем не менее, когда они хотели отдохнуть, то всегда возвращались в одно и то же место. Да, я хотела бы принять ванну. Поехали. Дом ждет. Вероника и Сильвия согласно покивали головами и схватили его за руки. Чувства уже были не такими острыми, как поначалу, но тепло женских тел все еще передавалось ему. Шух. Они уже привыкли к этому моментальному пространственному перемещению, а потому привычно закрыли глаза. А когда они их открыли, сияние уже исчезло, и троица увидела перед собой их пункт назначения. А в следующее мгновение навстречу им шагнул пожилой мужчина и приветственно поклонился. На нем была простая одежда, но при этом хорошо выглаженная и аккуратная. С морщинами и белыми усами, которые демонстрировали наличие жизненной мудрости, это был Арманд, управляющий их великолепного дома. «С возвращением, господин!» Теодор не говорил, когда и во сколько вернется, а потому своевременное появление Арманда было попросту удивительным. Возможно, все дело было в его опыте, которому насчитывалось вот уже полвека. Получив приветствие Арманда, Теодор передал ему пальто и ответил: «Как и всегда, вы снова вовремя, Арманд. У вас точно нет дара предвидения? Ху-ху, это просто стариковская интуиция. Точно такая же, как у фермеров, которые знают, что завтра не будет дождя, или как у торговцев, чувствующих запах денег. В этом мире слишком много волшебников. Надеюсь, я не скоро потеряю такого проницательного сотрудника». В ответ Арманд улыбнулся и хлопнул в ладоши, призывая горничных, которые должны были помочь Веронике и Сильвии. Как оказалось, горничные также обладали недюжинным опытом. Проворными и отточенными движениями они быстро сняли с них туфли, после чего моментально убрали всю грязь и пыль с их волос и одежды. Казалось, они даже моргали с нужной частотой. «Пусть я уже и привык к этому, но все равно никак не могу избавиться от небольшого дискомфорта», глядя в окно, подумал Тя. Их домик был расположен на родине семьи Миллеров, а само баронство Миллеров теперь находилось под прямым контролем королевской семьи. Деннис Миллер стал маркизом и переехал вместе со своей семьей в новый район. Таким образом, Курт III превратил этот дом в настоящую виллу, а затем он направил к ним нескольких горничных и отставного дворецкого. Хоть Теодор и слышал эту историю, но не знал, что обыкновенный дом превратится в виллу, предназначенную для медового месяца. Тя, следуя за Армандом, Теодор тут же повернулся, услышав свое имя, а затем к нему подбежали Вероника и Сильвия, которые, встав на цыпочки, тут же поцеловали его в губы. «Ты знаешь, что сегодня имеешь дело с нами обеими, верно? Ты ведь не планируешь спать один?» Казалось, этот мягкий женский шепот был запланирован заранее. «Да, я буду ждать». Удовлетворенные ответом Теодора, Две красивые девушки улыбнулись и отступили, а затем они исчезли вместе с горничными. «Сегодня слуг в спальне не будет», — произнес Арманд, наблюдавший за происходящим со стороны. Вы о чем, Арманд? Я просто даю вам знать. КГМ. Кивнув Арманду, Тя вновь перевел взгляд на окно и вздохнул. Казалось, сегодня звезды были ярче, чем обычно, и от этого его лицо тут же помрачнело. До падения Ира оставалось всего 2 месяца, и Теодор в очередной раз вспомнил, что день разрушения приближался. Конец их счастливым дням был близок. Глава 385. Свадьба столетия. Часть 6. Тихо стрекотавшие насекомые невольно разбудили мирно дремлющего волшебника. Открыв глаза, он посмотрел на потолок, освещенный приятным лунным светом, после чего несколько раз моргнул и вычислил время. Еще ведь и полуночи нет. До рассвета оставалось еще несколько часов, а потому Тя попытался закрыть глаза, но, поскольку он уже проснулся, сонливость исчезла. Может, ему стоило сходить за стаканом воды? Теодор собирался уже было приподняться, но в то же мгновение был вынужден остановиться. И связано это было с тяжелым весом на его плечах. Ухмэм, Унэн, Вероника и Сильвия. Даже в темноте их волосы сияли своими цветами. Их кожа, видневшаяся из-под одеяла, была белой и гладкой. Теодор не мог не смотреть на своих спящих жен, особенно на темноватые следы, оставшиеся на их шеях. А затем кое-кто тоже открыл глаза и, улыбнувшись, тихо прошептал. «Чтобы кто ни говорил, но ты очень коварный». Сильвия еще не проснулась, а потому Теа также тихо прошептал в ответ. «Ника, ты не спишь?» «Нет, ты ведь смотришь на меня таким животным взглядом. Как я могу спать, зная это?» «Животным?» Попытался было запротестовать Теа, однако в ответ Вероника попросту скинула с себя одеяло. Возможно, обычный человек не смог бы разглядеть ее фигуру, едва-едва освещенную тусклым звездно-лунным светом. Однако Теодор не был обычным человеком. Ее неприкрытые одежды и изгибы тут же подавили его. Он потерял дар речи и мог лишь открыть и закрыть рот, не в силах вымолвить ни слова. «Иди ко мне». Теодор не мог победить в этой битве. Итак, он горько улыбнулся и слегка приподнял брови. Тем временем Вероника поцеловала его в ключицу и живот, словно празднуя свою победу. И хотя Теодору не было щекотно, он не мог не рассмеяться. Некоторое время он продолжал лежать на кровати, после чего взял ее за руки и поцеловал в лоб. «Стой, Тя останавливает меня, когда я еще не удовлетворилась. Как грубо. Что, если кровать окончательно развалится?» Это звучало как шутка, но на самом деле это было не так. За последние 2 месяца эта кровать и без того существенно прогнулась. Несмотря на то, что она была сделана из прочного железа и дуба, в данном случае ее прочность мало чем отличалась от дешевой деревянной койки. Услышав это, Вероника тут же насупилась. «Ох, значит, это я во всем виновата?» Учитывая количество раз, ухмыльнулся Тя, приведя неоспоримый аргумент. Тя, в принципе, его слова были абсолютной правдой. Несмотря на то, что Сильвия была магом 7-го круга, она все еще оставалась человеком. Итак, ей было трудно конкурировать с Вероникой не только в битве, но и в повседневной жизни. Но прежде всего Вероника унаследовала кровь красного дракона и славилась не только своими высокими физическими способностями, но и желаниями. Вот почему на протяжении всего медового месяца ее желания горели каждую ночь без исключения. Обменявшись еще парой слова, оба человека подняли взгляд к небу и замолчали. Пришло время возвращаться. Теодор не сразу ответил на вопрос Вероники. Однако его молчание вполне можно было счесть положительным ответом. Отсутствие сразу 2 мастеров башен влекло за собой огромные проблемы. Курт сказал, что даст им 3 месяца отпуска, но это попросту перегрузило бы все королевство. «Это были самые приятные 2 месяца в моей жизни», – прошептала Вероника, прислонившись к его плечу. «Мы ходили куда хотели и ели что хотели. Это продолжалось 2 месяца, и ты, Тя, был их лучшей частью. Кажется, кто-то недавно называл меня животным». «Хо-хо, разве ты забыл? Я ведь тоже не человек», — ответила Вероника, игриво укусив его за мочку уха. Подобное поведение было ближе к кошке, нежели к дракону, а потому Теодор пощекотал ее подбородок и улыбнулся. «Это произойдет, наш малыш», — погладив себя по животу, прошептала Вероника. «Я не уверен. Из-за своей крови дракона Веронике было тяжело забеременеть. Однако история была совершенно другой, когда ее партнером выступал Теодор, трансцендентный человек, не скованный причинно-следственными связями. Итак, Теперь ее беременность целиком и полностью зависела от удачи. Ребенок. Теодор немного занервничал от неожиданной мысли о появлении новой жизни, которая унаследовала бы его кровь и фамилию. Он хорошо понимал все это своим разумом, но ему все равно было непросто думать об этом. «Я, отец», Теодор задавался вопросом, каким будет цвет волос его ребенка. «Черным, красным, серебряным, было бы неплохо иметь ребенка с красивыми волосами. Ребенок, с маленькими ручками и ножками, который называл бы его папой». Его губы дрогнули от одной только мысли об этом, и это видение будущего было нарушено словами Вероники. «Тя, ты планируешь навестить эту девочку?» «Да». Не нужно было отдельно упоминать личность человека, о котором они говорили. Эллиноя не могла покинуть Великий лес, поскольку выступала в качестве святой Митры. Вот почему он должен был сам отыскать ее. Итак, учитывая 2 месяца, остававшихся до падения Иры, Теодор планировал провести половину своего отпуска вместе с Эллиной. Итак, услышав ожидаемый ответ, Вероника больно ущипнула его. «Ай, мужчина с 2 девушками нуждается в 3-й, ты действительно плохой парень. Я люблю тебя, Ника. Все в порядке, ты ублюдок. Если тебе действительно жаль, обними меня покрепче, чтобы я никогда не забывала твои руки», — пробормотала она, и Теодор немедленно исполнил ее желание. Тело Вероники приблизилось без малейшего сопротивления, и его жар тут же передался через ее разгоряченную кожу. Это был соблазн, который нельзя было перебороть, однако в следующую секунду плечо Теа внезапно онемело. «Сильвия», глядя на него несколько размытым взглядом, Сильвия вновь стукнула его по плечу. В отличие от своей обычной мягкости, ее глаза были полны похоти и желания монополизировать. И Вероника, прочитав выражение ее лица, тут же засмеялась, откинув в сторону одеяло. «Ладно, моя младшая сестренка хочет сделать это первой, что, это последняя ночь нашего медового месяца. А теперь давай посмотрим, кто сильней». К тому моменту, как Теодор понял, что она имела в виду, было уже слишком поздно. 2 красивые женщины, Вероника и Сильвия, взяли на себя инициативу и повалили его на спину. А перед тем, как его сопротивление было сломлено, Теодор понял, что Арманд в очередной раз оказался прав. Другим людям здесь нечего было делать. На следующий день завтрак на вилле был достаточно поздним. 3 человека вышли из комнаты лишь после того, как солнце достигло зенита. И, в отличие от Теодора, который выглядел изможденным, 2 женщины прямо-таки сияли. Увидев данные последствия, Арманд сделал задумчивое лицо и, подойдя к Теодору, который только что закончил завтракать, протянул ему маленькую бутылочку. «У меня кое-что есть для вас, господин. Это популярное средство от усталости. Эффект невелик, но он хорош для быстрого восстановления физического истощения и недоедания». «Эх, спасибо». Это отличалось от потребления выносливости и магической силы. Судя по всему, данное снадобье должно было освежить его разум. Итак, опустошив протянутую бутылочку, Теодор искренне поблагодарил своего управляющего. «Спасибо, Арманд. Пустяки, это мой долг как вашего дворецкого. В работе Арманда не существовало ни одного изъяна. Впрочем, Курт не стал бы назначать его на такую должность без явной на то причины». Итак, задумавшись о прошлой карьере Арманда, Теа проговорил: «В ближайшие 2 месяца на этой вилле никого не будет. Руководите ею по своему собственному усмотрению. Я полностью вам доверяю». «Ху-ху, этот старик такого не заслуживает. Вы уверены? Я не встречал лучшего сотрудника, чем Арманд. Даже первый королевский помощник не сможет сделать свою работу так же качественно, как вы», — произнес Теа, от всего сердца похвалив Арманда. «Пожалуйста, подготовьте виллу к тому, чтобы в один прекрасный день я мог посетить ее вместе со своими родителями». «Я сделаю все, как вы велите», — улыбнулся Арманд Гестин, бывший дворцовый дворецкий. «Что ж, тогда я пойду». С этими словами Теодор повернулся к 2 ожидавшим его девушкам и обнял их. Вероника и Сильвия. Они всегда ему нравились, но теперь каждая из них стала неотъемлемой частью его жизни. Одно лишь их сердцебиение делало его счастливым. «Будь счастлив». «Конечно, не лучше меня. Ладно, я буду злиться, если ты задержишься». Приободрив и слегка пожаловавшись, девушки отошли от Теодора. Они возвращались в Милтор. «Задержаться? Боюсь даже представить, что со мной будет в таком случае». «Итак», — пробормотал Теодор, чувствуя, что ему будет очень не хватать их тепла. Переход, Моновиль, вшух. Пока Вероника и Сильвия перемещались в центральную башню Моновиля, Тя активировал второй пространственный переход. Переход, Северный Великий Лес. Как и всегда, перед его глазами появилась вспышка света, и Тя шагнул сквозь пространственную дыру, за раз перемещаясь на тысячи километров вперед. При желании он мог изменить конечный пункт прямиком внутри этого межпространственного места, или же попросту вернуться назад. Однако Тя молча дождался конца перемещения. ХММ. Как только он прибыл, его нос защекотал запах густой лесной чащи. Запах жизни, запах почвы и растительности, перемешавшийся друг с другом, был настолько богатым, что ему было трудно почувствовать что-нибудь еще. И вот, прибыв на место, Теодор медленно открыл глаза. Некоторые деревья не уступали высотой обычным зданиям, в то время как другие были достаточно большими, чтобы достигнуть середины башен магии. И это служило явственным доказательством того, что жизненная сила мирового древа начала выходить за свои пределы. А в следующий момент, Тя увидел то, от чего его глаза полезли на лоб. Здесь присутствовало нечто, чего не должно было существовать. Он выставил пространственные координаты на окраине леса, а не в его центре, чтобы не слишком сильно шокировать эльфов. Но тогда почему? Митра. Прямо перед ним стояла Митра, воплощение мирового древа. Хунь, Дя. Ростом она была ниже колена, а почка на ее голове была точь-в-точь как до своего расцвета. Но почему она регрессировала, вместо того, чтобы развиться? И вот, услышав его голос, Митра широко улыбнулась и воскликнула. Дяо, Дя пришел. Так или иначе, Митра все еще была Митрой. Итак, Теодор собирался обнять ее, как вдруг. А, Дя, Хунь, действительно Дя, нет, он мой. Одна, две, три. Вскоре Митры, которых, казалось, насчитывалось несколько десятков, или, может быть, пару сотен, начали стекаться к нему со всех сторон. Они были милыми детьми, которых, впрочем, было слишком много. Это было настолько удивительно, что Теодор пораженно застыл на месте. Его глубокие магические познания оказались бесполезными, поскольку он не мог даже предположить, почему Митра умножилась. Одна Митра схватила его за ногу, вторая вскарабкалась на его плечо, третья залезла на голову. Теодор был крайне смущен этим непостижимым зрелищем. «Тя, ты наконец-то пришел. Неужели прибыл его спаситель?» «Нет, это была еще одна Митра. Однако, в отличие от других Митр, эта Митра была девочкой-подростком, едущей верхом на чем-то. Трес, да что же это такое?» Узнав три повиливающих хвоста, воскликнул Тя. Количество хвостов было все тем же, но вот его тело стало существенно больше. Целая серия совершенно непостижимых ситуаций заставила Теодора почувствовать себя так, словно он попал в иной мир. Глава 386. Лес, ведущий в будущее. Часть 1. Экология Великого Леса, в котором располагался Эльфхейм, была уникальной и по-своему загадочной. Это было место, раскинувшееся между Красным Плато и Ледяной Арктикой, где не должно было произрастать ни одного сорняка. С экологической точки зрения, здешняя среда должна была быть непригодной для проживания, однако темпы роста флоры и фауны на территории Великого Леса были попросту невообразимыми. Тем не менее все хорошо знали, что за этим стоит. Мировое древо, Игдрасиль, чьи ветви, согласно мифам, достигали самых звезд. Это был источник жизни, который питал почву и позволял растениям и животным жить там, где изначально это было невозможно. Но разве деревья не слишком большие? Их листва должна блокировать поступление как солнечного света, так и дождевых капель. Деревья, которые вне Великого Леса практически никогда не вырастали выше 10 метров, здесь же достигали 50 метров в высоту. Теодор был весьма обеспокоен этим вопросом, но, по словам Митры, данная особенность не влекла за собой никаких проблем. Мировое древо свело на нет недостаток питательных веществ и влаги. Оно создало настоящую экосистему, способную заменить собой даже некоторые естественные процессы. «Тя, ты слушаешь меня?» – внезапно спросила надувшая щечки Митра. Поскольку девушка была связана с ним душой, она заметила, что Теодор думает совсем о другом. «Да-да, конечно, сила Дмитры – тяжелое бремя для мирового древа. Поэтому ты сосредоточила свои усилия на повышении естественных способностей леса, разделив свое тело на более мелкие?» «Да, как тебя и просил, я очень много работала». После того, как она в очередной раз намекнула на необходимость похвалы, Теодор погладил Митру по голове, искренне восхищаясь ее идеей. Он знал, что Бог может потерять свою божественность и пасть до состояния древнего духа. Однако, восстановив ее, Митра превратила часть своей силы в древних духов. Более того, эти тела также имели возможность действовать самостоятельно. Теодор увидел, что скорость разрастания леса была неестественно большой и, как оказалось, все это было связано с Митрой. «Ты сделала намного лучше, чем я предполагал. Отличная работа, Митра. Хунь, хень». Прижавшись к его руке, воскликнула Митра. Судя по всему, верхняя часть ее головы была весьма чувствительной, поскольку девушка то и дело смеялась. «Митра, я хочу спросить тебя еще кое о чем», — проговорил Тя. «А, ты ехала верхом на Трисе. Я помню, что несколько месяцев назад он был еще совсем маленьким». С этими словами Теодор посмотрел вниз. Там, прямо по земле, бежал лис, покачивая своими тремя хвостами. Трис не мог лететь в руках Теодора, потому что стал слишком большим, но ему удавалось не отставать от Тя, передвигаясь по суше. Естественно, для этого Теодор специально контролировал свою скорость. Трис, ах, рыжик, рыжик, да, потому что у него такой цвет меха. Имя было настолько необычным, что Теодор невольно вздрогнул. Понятно. И почему рыжик так внезапно вырос? Умэм. Тетя тигрица тренировала его. Ах, ответила Митра, как вдруг что-то вспомнила и добавила. Точно. Рыжик сказал, что таков его первоначальный размер. По мере развития его разума развивается и его тело. Ясно. Ментальный возраст был ниже его духовной силы. Таким образом, его тело тоже выросло. С этого момента чем дольше он будет жить, тем больше станет. На самом деле странно было видеть лиса, размерами не уступавшего волку. Но, как объяснила Митра, именно таким был его правильный размер. Кстати, неужели царь-тигр превратился в тетю-тигрицу? Машинально подумал Тя. Тем не менее, даже царь-тигр не могла обжаловать такое обращение, поскольку Митра была настоящим божеством. Она не хотела покидать горы Бекун, но, похоже, здесь ей все-таки понравилось. Некоторое время назад царь-тигр проиграла битву ласт и был унижена. Впрочем, пострадала не только она. Миллионы мутантов попросту разрушили природную среду восточного континента. Милтар быстро восстановил контроль над горами Бекун, однако с этих пор они превратились в землю, на которой больше не мог жить ни один дух. Ущерб, нанесенный животным и растениям, был всего лишь вторичной проблемой. Куда важнее было то, что пострадала драконова вена. И вот, в конце концов, духи были вынуждены мигрировать. Митра, а как насчет других духов? Как они? Да, сначала им было немного неловко, но теперь все в порядке. Они часто беседуют с эльфами и помогают восстановить лес. Да, помоги им сделать это место вторым домом. Конечно, все, кто живут в этом лесу, друзья Митры. С особой яркой улыбкой ответила Митра. Давай еще немного полетаем. Выслушав историю Митры, Теодор не стал прибегать к пространственному перемещению. Вместо этого он решил посмотреть на изменения, которые произошли в Великом лесу. Он осмотрел ту часть леса, которая была сожжена в битве в Левитайном, а также землю, почерневшую после сражения с Джеримом и Нитхёгом. Противники, которые когда-то угрожали мировому древу и Эльфхиму, были повержены, а здешние жители получили возможность жить, не опасаясь за свою безопасность. Митра, Митра, спускайся к нам. Скоро будет готова картошка, а у нас как раз малина созрела. Временами эльфы смотрели в небо и, узнавая Митру, приветствовали ее. Это вы, он прибыл. Приветствуем вас, шестая танцовщица, Зисвида, рада вашему прибытию. Узнавали эльфы и Теодора, тут же приглашая его навестить их поселение. Что ж, здесь моя помощь не потребуется. С Митрой, эльфами и духами, взаимодействующими как единое целое, они уже через 15 лет оживят этот лес. Мало кто это знал, но роль великого леса и мирового древа заключалась в том, чтобы сохранить некоторые редкие расы. Акедия была изгнана, а концентрация маны в материальном мире была обречена на уменьшение. Итак, поскольку эльфы были более чувствительны к мане, чем люди, уже через 500 лет им было бы трудно жить за пределами великого леса. Вряд ли бы у них возникли какие-нибудь проблемы с их повседневной деятельностью, но в других местах они уже не смогли бы использовать свою духовную медицину, а также могли легко заболеть. Таким образом, Эльфхейм и Великий Лес оставались для них единственным возможным прибежищем. Путум, увидев кусочек возможного будущего, Теодор медленно опустился на землю. Он наконец-то добрался до того места, которое было выставлено в качестве конечного пункта назначения. Кто, как оказалось, помимо Теодора в этом месте был еще кое-кто. Темная кожа и серебристые волосы выдавали в нем темного эльфа, расу, которая уже давно исчезла из внешнего мира. Более того, конкретно этот темный эльф являлся одним из шести высших эльфов. Давно не виделись, Алукард. Кажется, прошло уже полгода, Теодор. В ответ Алукард тут же встал со своего места, подошел к Теодору и без колебаний выкинул вперед свой кулак. Живот Теодора был настолько крепким, что раздался громкий звук удара. «Кхек, ты, глупый ребенок, чем можно было заниматься, чтобы забыть о девочке, на которой обещал жениться? Я, мне жаль, я был немного занят, собственно, поэтому я и пришел». «Эха», тяжело вздохнула Лукард, продолжив ворчать, «ты просто притягиваешь к себе всяческие неприятности, так что, должно быть, снова был втянут в какой-то инцидент. Конечно, для нас, эльфов, полгода, не такой уж и большой срок, но ведь ты человек, сожалею. Передо мной-то за что извиняться, лучше побеспокойся о нашей девочке». Алукард был прав, Теодор вполне мог навестить Эллинею перед началом медового месяца. Итак, думая, что делать дальше, он почесал свою голову. «Сегодня у Эллиной много дел, так что вернется она только вечером. Мне тоже нужно отлучиться. Однако, перед тем, как идти дальше, есть кое-кто, с кем тебе следует поговорить». ХММ, с кем? Место, где разговаривали эти два человека, представляло собой смотровую площадку, на которую могли взойти лишь высшие эльфы. Это была ветвь мирового древа, с которой открывался великолепный вид на Эльфхейм. Даже для высших эльфов, способных узнать текущую ситуацию при помощи Рататоска, это место было весьма полезным средством. И вот, именно в эту секунду, со мной раздался позади Теодора чей-то тихий голос. «Ная, да». Как и всегда, ее тусклые волосы и полузакрытые веки напоминали Теодору о студенте, который всю ночь готовился к экзаменам. Это была высшая эльфийка Ная, известная своей мудростью и слабым самоуправлением. «Ты как раз вовремя». «Все, я пошел», увидев ее, проговорила Лукард. «Хорошей работы». «Да, и, Ная, не вздумай заснуть снова». «Ух-мэм-мэм, уф». Голос Наи стал еще тише, отчего Алукард тяжело вздохнул и исчез. Таким образом, на ветви мирового древа осталось всего два человека. «Давно не виделись, Ная». «Да, давно». Теодор первым поздоровался с Наей, чтобы попытаться разрешить эту неловкую атмосферу, однако его план не сработал. Эльфийка сидела на том же самом стуле, что и Алукард, молча глядя прямо перед собой. Если бы ее веки изредка не шевелились, Тео мог бы подумать, что она заснула с открытыми глазами. «Почему Алукард сказал, что нам есть о чем поговорить? Лучше бы Тео поговорил с Алисой или Люмией, поскольку общение с Ней было непростым и несколько тревожным». Однако, в отличие от предсказаний Теодора, Ная не заставила себя долго ждать и, подняв голову, заговорила. «Ты стал великим». «Верно, великим, человек, превзошедший границы». От этих неожиданных слов глаза Теодора полезли на лоб. В то время, как другие высшие эльфы не показали ни единого признака осознания, Ная сразу же поняла, что он стал трансцендентным. Итак, его взгляд попросту не мог скрыть этого вопроса. «Не удивляйся, мое племя способно видеть звезду другого существа». «Звезду? Что это?» «Конкретного определения не существует. Сосуд, судьба, душа. Я никогда раньше этого не видела, поэтому просто догадываюсь». По мере продолжения разговора, сонный голос Наи стал бодрее. Неиспользуемые голосовые связки заработали в полную силу, а слова стали яснее. Это был голос, который даже высшие эльфы слышали лишь раз в несколько лет. И вот, Ная пристально посмотрела на Теодора, а затем добавила. «Существо, рожденное смертным, преодолевает свою сущность. Оно становится трансцендентным, способным сломать нити самой судьбы. Если ты таков, то почему?» Глаза Наи были наполнены таинственным мерцанием и, казалось, проникали в само сердце Теодора. «Почему ты готов умереть? Ты можешь догадаться один раз, но не дважды». «Конечно, глаза моего древнего племени – всего лишь трюк перед великим человеком. Невозможно прочитать тебя, если ты решишь закрыться, как сейчас», – сказала Ная. Однако уже в следующее мгновение она вновь продолжила говорить, словно уверенная в своем предположении. «Но ты был потрясен, когда услышал это от меня. Я видела это. Я не знаю смысла, потому что это неопределенно, но красная звезда. Остановись». Слово, столько же резкое, как лезвие меча, тут же остановило Наю. И так произошло потому, что она поняла, что просьба Теодора содержит в себе предупреждение, а не злобу. «Ясно. Это нечто, чего я не должна знать». Интуитивно осознав серьезность ситуации, спросила Ная. «Что-то вроде этого». «Хорошо, я поняла. Я забуду все, что было сказано. Спасибо». Если бы Ная проигнорировала это предупреждение, Теодор стер бы ее воспоминания, применив силу. Даже высшие эльфы не обладали достаточно высоким сопротивлением к магии, чтобы остановить мага 9 Го-круга. Тем не менее он не хотел использовать такие средства против знакомого, который к тому же не был его противником. А еще Теодор был благодарен ей, поскольку понял, что на будущее должен принять определенные меры предосторожности, чтобы та информация, которую он не хотел раскрыть, не просочилась наружу без его воли. Итак, взгляд Наи вновь стал размытым, будто она потеряла к происходящему всяческий интерес. Лишь напоследок эльфийка все-таки произнесла: «Тем не менее мне будет любопытно послушать об этом. Расскажи мне, когда все закончится. В старости мало что может быть увлекательнее интересных историй». И Теодор мог с этим лишь согласиться. Как только солнце спряталось за горизонтом, на землю опустилась прохладная ночь. Находясь в месте, которое было ближе к небу, нежели к земле, Теодор наблюдал, как свет превращается в тьму. Это была одна из многих ветвей мирового древа, выступавшая в роли одной из нескольких обсерваторий. Наконец, Эллиноя закончила свою работу и позвала его. «Теодор, Элла, почему ты не сказал мне, что придешь? Ты здесь уже несколько часов», — проговорила она, схватив мага за рукав. Эллиноя жалела, что заставила Теодора ждать. «Все нормально, я задержусь здесь на какое-то время», — глядя на ее лицо, улыбнулся Теа. «Ах, понимаю, если хочешь чашку чая». «Хочу, но перед этим», — произнес Теодор, взяв Эллиною за руку, «я хочу кое о чем поговорить». В ответ эльфийка ненадолго замолчала, глядя Теодору прямо в глаза. Что она в них видела? Впрочем, сейчас это не имело значения. «Прогуляемся», глава 387, «Лес, ведущий в будущее», часть 2. Ная продолжала смотреть в небо своим опустевшим взглядом, а потому Теодор и Эллиной отправились во свояси. Широкие, округлые ветви мирового древа казались отличными от тех, которые росли ближе к земле. А еще здесь то и дело встречались пространственные двери, мгновенно переносящие совершенно в иное пространство. Так пара и продолжала взбираться все выше и выше, пока не достигла самих облаков. Это место, здесь Теодор был впервые, даже несмотря на то, что уже несколько раз посещал мировое древо. Итак, Эллиноя прошла еще несколько шагов, после чего остановилась и, смущенно взяв Теодора за руку, произнесла: «Это вершина мирового древа. Помимо Теодора, лишь один человек смог получить доступ к такой высоте. Если вход так тщательно контролируется, в этом месте должно быть нечто особенное». «Да, символическое значение достаточно велико», — сказала Эллиноя, кивком головы указывая прямо вверх. «Видишь, вон там, это». От того, что Теодор увидел, его глаза невольно вздрогнули. И причиной тому было нечто, чего он никогда не видел на мировом древе, хоть оно и могло похвастаться своей зеленой листвой на протяжении всех 4 сезонов. Это была не почка и даже не цветок, это было нечто округлой формы. Фрукты, это был плод мирового древа, Игдрасиля. Когда-то давно Теодор получил семя мирового древа и отдал его Митре, но он даже не предполагал, что нынешнее мировое древо может приносить плоды. Во времена эпохи мифов плоды мирового древа были сопоставимы с эликсирами. Конечно, у большинства текущих плодов не было семян, а их эффективность была не такой хорошей, как раньше. Однако даже в таком состоянии такие плоды были намного лучше, чем передовые зелья. Да, но до его полного созревания осталось еще 80 лет. Вот почему это не то место, которое может быть показано посторонними. Ясно. Теперь понятно, почему путь был таким замысловатым. Незрелые плоды не могли похвастаться особой эффективностью, но это не имело значения для людей, которые были ослеплены жадностью. Итак, эльфы приняли правильное решение, скрыв их от внешнего мира. Есть не меньше 4-5 проходов, ведущих к неправильному месту. С какой-то точки зрения, это место намного сложнее самого запутанного лабиринта. Для трансцендентного человека, способного влиять на пространство и время, нахождение верного пути не составляло труда, однако на других людей бесчисленное множество ветвей и пространственных переходов было практически невозможным для понимания. Какой из магов нынешней эпохи сумел бы подобрать ключ к этому месту? Такой человек должен был обладать способностью чтения пространства, превосходящей мастерство Орты как минимум на целый этап. Как бы там ни было, это было прекрасное и уединенное место. А это, в свою очередь, означало, что Иллиноя была готова поговорить. Итак, девушка села на пень, чем-то напоминающий стул, и назвала тебя по имени Теодор. В ответ тебя тоже села и, посмотрев ей в глаза, произнес: «Элла, ты помнишь мое обещание?» «Да, конечно, каждое слово. Ты стала святой Дмитрой, той, кто оживляет мировое древо. Это бремя, которое я возложил на тебя, Элла. До тех пор, пока эта роль не будет выполнена, ты будешь прикована к мировому древу тяжелыми кандалами. Теодор». Иллиноя попыталась что-то сказать, но Теодор поднял руку, остановив ее. Он знал, что это было неизбежно, и она тоже. Но, в отличие от Иллиной, которая взяла на себя эту ношу по чистому стечению обстоятельств, Теодор чувствовал себя виноватым. Он хотел освободить ее от столь сложных обязанностей как можно раньше, но даже он не мог отменить того, что уже произошло. Таким образом, Теодор дал обещание как самому себе, так и Эллиной. В тот день, когда эти кандалы будут сброшены, они поженятся. «Подожди, Элла, мне есть что сказать тебе». Когда Иллиноя услышала это, ее лицо стало бледным, как воск, а еще она не могла остановить последующие произнесенные им слова. «Я должен нарушить это обещание». «Ах, ах», глаза Иллиной моментально заполнились слезами. Ее губы, которые всегда были слегка изогнуты в нежной улыбке, шокированно приоткрылись, производя печальные звуки. Ее умиротворяющая красота сменилась полным отчаянием, отчего любой увидевший ее человек почувствовал бы себя так, словно у него на душе повис неподъемный камень. И Теодор, который вызвал такое состояние, тоже не был исключением. «Элла». Он осторожно взял Эллиною за руку, и та схватилась за нее, словно это была ее последняя надежда. А затем девушка начала плакать. «Я не хочу». «Теодор обещал». «Ты обещал, Элла». «Отвержение, всхлип, Теодор, всхлип, Элла, просто подожди и успокойся, хорошо». Пораженный реакцией, которая была куда большей, чем он ожидал, Теа притянул Эллиною к себе. Зеленые волосы, уткнувшиеся в его грудь, то и дело вздрагивали, отчего одежда Теа моментально стала влажной. Эллиноя плакала так, словно рухнуло само небо. Итак, Теодор сделал глубокий вдох, после чего ласково прошептал: «Я не брошу тебя, Эй, ложь», всхлип. Из-за неправильно выбранного подхода, Теодор почувствовал некоторое сожаление. Его слова вызвали недоразумение, которое он хотел поскорее исправить, но Иллиноя лишь качала головой, не желая ничего слушать. Она могла выбрать партнера только один раз, а потому для нее это был единственный и последний вариант. Вот почему Теа ненамеренно прибегнул к шоковой терапии. «Элла», подняв ее руки, которыми девушка закрывала свои уши, произнес Теа: «Давай поженимся». Всхлип. «А, я не могу ждать до того момента, когда это произойдет, так что давай поженимся в самое ближайшее время». Иллиной оторвалась от его груди, обнажив свои мокрые глаза и широко раскрытый рот. Шоковая терапия оказалась лучше, чем ожидалось. «Ты говоришь это искренне, Элла», — улыбнулся Теодор, исправляя свою ошибку. «Я хочу нарушить свое обещание, потому что делаю тебе предложение до того, как твои обязанности подойдут к концу. Ах, Элла, я хочу создать с тобой связь, о которой я мог бы вспоминать в любое время и в любом месте». После этих слов Иллиноя молча смотрела в пустоту на протяжении нескольких минут, а затем ее бледное лицо прямо-таки покраснело. Возможно, так было из-за перенесенного потрясения или же просто из-за осознания того, что предложил Теодор. Подумать только, чтобы он захотел жениться на ней, причем в ближайшее время. Иллиноя к такому была совершенно не готова. «Пожалуйста, подожди чуть-чуть», вытянув перед собой руку, прошептала девушка. Мировое древо отреагировало на волю высшего эльфа и слегка качнуло своей ветвью. Это была та самая ветвь, на которой висели фрукты, которым для созревания требовалось более 80 лет. И вот, Иллиноя без колебаний сорвала один из плодов. Возможно, этот фрукт уже был более-менее зрелым, или же Иллиноя была сильнее, чем ему казалось, но плод лопнул, залив все вокруг приятным ароматом. Затем Иллиноя передала кусочек Теодору и пояснила причину своих действий. «Мы, эльфы, не уделяем особого внимания такому понятию, как брак. В отличие от людей, мы не проводим роскошных церемоний. Для нас, эльфов, нет ничего необычного в том, когда два противоположных пола просто начинают жить вместе. Это свадьба, но не свадьба. Да, если два сердца нашли друг друга, нет необходимости проводить формальные ритуалы. Таким образом, У нас будет очень простая церемония. Вот почему Иллиноя взяла этот плод. Два любящих эльфа разделяют между собой один плод, после чего вырезают на семени свои имена и высаживают его в самом драгоценном месте. Так происходит наша церемония. Теодор понял все, за исключением одного. И это должен быть плод мирового древа, Элла, я, ну, просто, рядом ничего не было. Да, я повела себя эгоистично. Иллиноя, которая всегда казалась бескорыстной, в настоящее время была переполнена жадностью. Она знала, что она не особенная, но все девушки хотели, чтобы их свадебная церемония была более особенной, чем у других. Вот почему атмосфера стала несколько игривой. Итак, два человека медленно положили кусочки плода себе в рот, отчего голубые глаза Теодора и зеленые глаза Иллиноя заблестели таинственными цветами. Это вкусно. Возможно, плод был связан с нейронной сетью Рататоска, но и Теодор, и Иллиноя чувствовали, как их эмоции выходят за границы их тела и перемешиваются в разуме друг друга. Казалось, что Теодор Миллер превратился в Иллиною, а Иллиноя превратилась в Теодора Миллера. Возможно, это была своеобразная шутка от мирового древа для любовников, которые осмелились использовать его часть в своем бракосочетании. «Я люблю тебя, Элла», — произнес Теа, удивившись самому себе. «Я тоже тебя люблю, Теодор». Из его уст исходили по-настоящему честные слова, и их было больше, чем когда-либо прежде. Семя было невелико, и вскоре на одной из его сторон было написано имя Иллиноя. Затем Теодор написал возле него свое собственное имя, после чего семя было разломлено на две части. У каждого из них был свой собственный кусочек, и скромная свадебная церемония подошла к концу всего за несколько минут. Положив семя в карман, Теодор задумался над тем, где же его посадить, и вскоре после этого он получил ответ. Позади поместья Миллеров, мировое древо уже не могло родиться. Даже если семя, разделенное на две части, сумеет произрасти, оно будет не больше обычного деревца. Тем не менее оно будет рождено, наделенное силой мирового древа, а потому будет защищать всю жизнь и обогащать почву. Теа надеялся, что благодаря этому его семья будет хоть в немного большей безопасности. Уже ночь. Услышав слова Теодора, Иллиноя застенчиво кивнула и спросила. «Да, пойдем моим путем. Я знаю, где находится комната Иллиной, но где сплю я? Элла, Энну, теперь ты Теодор, мой муж», — проговорила Иллиноя. Причем так тихо, что Теодор едва смог ее услышать. Менее чем через минуту после того, как их отношения изменились, лицо Иллиной покраснело, и она, потянув Теодора к себе, так же тихо добавила. «Я имею в виду, ты ведь должен остаться в моей комнате». В ответ на мужественную просьбу своей новой невесты, Теодор обнял ее. Как и Иллиной, самому Теодору было жарко. Вновь настали те самые дни, когда он спас ее от воина Фостина, а затем и от посягательства гордыни. «Пойдем». Твердо держа свою невесту, Теодор ввел знакомые ему пространственные координаты, оставив позади себя лишь одинокий свист ветра. Глава 388. Лес, ведущий в будущее. Часть 3. С тех пор прошел месяц. Все это время, начиная с того дня, как они разделили плод мирового древа, Теодор оставался в северном великом лесу, наслаждаясь обыкновенной повседневной жизнью. Время, проводимое в лесу, было немного дольше, чем время, проводимое в городе. Однако, даже здесь оно не переставало течь, а потому вскоре пришла пора расставаться. «Эх», — тяжело вздохнул Теодор, понимая, что ему нужно уйти, когда еще его тело и разум были настолько спокойны. Если медовый месяц с двумя женами был наполнен новыми впечатлениями, то жизнь в Эльфхиме являлась воплощением безмятежности и мира. Каждый день начинался с оживленного пения птиц и заканчивался вместе с Эллиной. Высшие эльфы относились к нему с уважением и дружелюбием. Его называли благодетелем даже обычные эльфы, собирающие урожай овощей и фруктов. Это ситуация, о которой я не мог даже мечтать, находясь в Милторе. Что ж, теперь все по-другому. Теперь Теодор был величайшим магом на континенте и старшим мастером башен. Однако, 20 лет назад Теодор был обыкновенным мальчиком из сельской деревушки, входящей во владение баронства Миллеров. Местные жители, не имеющие ни специальных продуктов, ни обширных сельскохозяйственных угодий, жили, помогая друг другу вне зависимости от своего статуса. Ничем не отличались и те, кто родился благородным. Даже его мать, страдавшая от проблем со здоровьем и потери веса, не бросала работы по сбору пшеницы и картофеля. Это была земля, где титул лорд воспринимался людьми совершенно иначе. Наверное, именно поэтому Теодор вырос, окруженный любовью и правильными примерами для подражания. КХРРР Русь. Думая об этом, Теа укусил яблоко, которое дал ему совершенно незнакомый ребенок. Вкусно. Благодаря многолетнему опыту эльфов, земля Великого Леса была несравнимо плодороднее почвы других регионов. И вот, пока Теодор жевал яблоко, кто-то вернулся со своей собственной работы. Теодор. Это была высшая эльфийка, Эллиноя, ставшая еще красивее, чем месяц назад. Наверное, все-таки недаром говорили, что влюбленные расцветают. Элла, разве не стоит обращаться ко мне более неформально? Поприветствовав ее, спросил Теа. Даже если ты этого хочешь. Теодор уже много раз говорил ей об этом. В то время, как он обращался к своей возлюбленной Элла, самой Эллиной было слишком трудно называть Теодора его неофициальным именем. Тем не менее теперь даже такое обращение не вызывало у них ощущения дистанцированности. «Мне нравится говорить именно так», — заломив ручки, прошептала Эллиноя. Это был непреднамеренный, но по-настоящему лесоподобный поступок, из-за которого Теодор не удержался и притянул ее в свои объятия. «Ом-эм». В ответ глаза Эллиной округлились, что сделало ее больше похожей на олененка, нежели на лису. Ее волосы источали цветочный аромат, и Теодор моментально почувствовал температуру ее тела. Он знал, что ее застенчивость сломается, если он прижмет ее еще сильнее. Итак, Теодор придвинулся и игриво уперся своим носом в ее собственный. «Ахаха, щекотно, это тебе наказание за то, что ты постоянно называешь меня формальным именем. Это ахихи, подожди, ахаха». Помимо носа, он щекотал ее уши и талию. В результате Эллиной окончательно сдалась и, смеясь, откинулась на руки Теодора. Уникальный запах растительности окружил их тела, и спустя какое-то время Эллиной тихо прошептала. «Ты уходишь. Прости, Элла». «Нет, по правде говоря, я знала это». Эллиной была высшим эльфом, да к тому же еще и женщиной. Она не могла не чувствовать этого. Она видела это, когда смотрела на Теодора. На его плечах было тяжелое бремя, вес, невозможный для понимания, и у Эллиной не было возможности нести это бремя. Таким образом, Теодор решил в одиночку выступить против болезненных последствий, которые могли произойти с Эльфхимом. «Ты помнишь, первый раз, когда мы встретились», — проговорила она, — «это были мрачные трущобы Бергена, где они с Винсом выслеживали работорговцев. Ты был намного меньше, чем сейчас, а потом ты выступил против появившегося из ниоткуда монстра. В конце концов, ты спас не только мою жизнь, но и жизни всех в этом лесу. Я была действительно взволнована. Ты несколько раз спас меня, а потому я задавалась вопросом, достаточно ли я компетентна, чтобы стать твоей супругой, Элла. Поэтому, пожалуйста, скажи мне, Теодор», — проговорила Эллиноя, чьи глаза испускали мягкое зеленое сияние, — «могу ли я быть твоей силой?» «Да», — без колебаний кивнул Теодор, взяв ее лицо в свои руки, «и сейчас, и в будущем, ты всегда будешь моей силой». Слушая эти слова, Эллиноя на мгновение перестала дышать, после чего обняла Теодора за шею и проговорила: «Береги себя, моя любовь». Это было то, чего даже Теодор не мог пообещать. Поэтому он ничего и не ответил. Он просто спокойно поцеловал Эллиною, и в тот момент, когда девушка поняла смысл его молчания, тело Теодора окуталось ярким светом, и он исчез. Пришло время подготовиться к наступлению конца. За месяц до падения Иры Теодор покинул Эльфхейм и побывал во всех уголках мира в буквальном смысле этого слова. Сипота в королевстве Каргас, руины королевства Лайрон, Бабаринские равнины в королевстве Салдун, где он сражался с паном Эллианисом. Теодор не оставил и камня на камне от прошлых событий своей жизни. Он хорошо поговорил со стариком, прослывшим как старый книжный маньяк. «О, как твои дела? Расскажи мне несколько историй». Затем он встретился с Канисом, с которым Теа сотрудничал еще во время своего обучения в академии. «Ку-ху-ху, молодой студент стал героем. Что ж, благодаря тебе мои дела пошли на лад. Тебе не нужно беспокоиться обо мне». Помимо этого, у него было множество и других встреч. Друг, который отказался общаться с Теодором после своего проигрыша, нынешний король Андроса. Не было ни дня, чтобы он с кем-то не виделся. А оставшуюся неделю месяца, который мог стать последним, он провел с ней.